«Ну, прям зверинец какой-то», — радовалась Люцина. «Только жирафа и не хватает». «Какая-то твердая штука путается у меня под ногами», — пояснила я. «Вот и спрашиваю, не было ли у кого из вас черепахи? Что-то такое похожее». Люцина сразу перестала радоваться. «Мои очки!» — крикнула она. «Это мои очки! Отдай мне их!» «Сейчас не могу!» — крикнула я в ответ. «Вот обгоню эти два грузовика и освобожусь от велосипедистов. Надеюсь, футляр прочный?» «Ну, расскажите мне, наконец, кто-нибудь, что же случилось с этой ядиной черепахой?» — домогалась Тереза, отмахиваясь от Люцины, которая ей что-то кричала об очках. «Да ничего с твоими очками не сделается, если выдержали до сих пор. Оставь их в покое». «Да как же я их оставлю, если перекатываются под ногами и мешают вести машину?» «Но черепах вовсе не было в кадрах. Тьфу! Я хотела сказать, кота не было под ногами. О, Господи! Я не то хотела сказать. Ой, все перепуталось». «Перестань плеваться, еще наплюешь мне в сумку». Отделавшись, наконец, от грузовиков и велосипедистов, я смогла достать из-под ног очки Люцины и рассказать о посторонних лицах, интересующихся пленкой тети Яди. Все замолчали, подумали и принялись высказывать разные соображения. Соображения в основном касались того, что могло оказаться в кадрах на фотопленке. Тетя Ядя клялась всеми святыми, что на первых четырех кадрах фигурирует белый пушистый кот, соседский, поразительной красоты на голубом фоне. Она, тетя Ядя, специально подложила под кота свой голубой халат, чтобы добиться нужного цветового эффекта. И она, тетя Ядя, клянется, ни в коте, ни в халате не было ничего такого, что могло бы заинтересовать посторонних лиц. А на всех остальных кадрах пленки, как уже известно, сняты мы в разные моменты нашей поездки. В заключение тетя Ядя призналась, что теперь будет бояться ходить с сумкой. А вдруг ее кто вырвет вместе с пленкой? «Так не носи ее в сумке. Кто тебе велит?» «А еще лучше вообще не ходи с сумкой. Тебе же будет спокойнее». Люцина внесла предложение. «Так, с пленкой надо кончать. Или сразу выбросим ее за окно, или припрячем как следует». Разгорелась дискуссия о том, как понимать выражение «как следует». В ходе дискуссии мамуля достала из своей неприкосновенной сумки флакон с таблетками в картонной упаковке. Вытащила флакон, а картонку отдала тете Яде. Та вложила в нее драгоценную фотопленку, картонку сунула в конверт, а конверт упрятала в карман на дверце автомашины. «А тут она будет в безопасности», — заверила я тетю Ядю и, как честный человек, добавила: «Ну, если не случится какого-нибудь исключительного потопа. А если начнется потоп, придется ее оттуда вынуть, потому как дверца немного протекает. Отдадим пленку проявить там, где останемся подольше». Промелькнула мимо надпись: «Добро пожаловать в Свободзице». Перестроившись в правый ряд, я резко сбросила скорость и попросила: «Пусть кто-нибудь уточнит, на какой улице находится нужная нам фабрика с ее проходной. Будем расспрашивать прохожих». Оказалось, от Пыжиц до Свебодзиц 319 километров. Мамуле понадобилось для вычисления этого целых два дня. Из-за зеленой горы, которая почему-то жутко мешала. Но вообще, надо сказать, мамуля очень любила заниматься автомобильной картой и неплохо в ней разбиралась. Только вот с арифметическими расчетами дело обстояло плохо. И еще с определением направления, в котором следовало ехать. Как в данном случае, когда по непонятным причинам на пути всякий раз оказывалась зеленая гора. Но вряд ли можно передать все те муки, которые пришлось мне вынести для того, чтобы за один день отмахать упомянутые 319 километров. Дорога проходила по на редкость живописной местности. Мимо проносились изумительные уютные городки, густые зеленые леса, роскошные луга с прихотливо извивающимися речками. И мои пассажирки насмерть обиделись на меня за то, что я категорически отказывалась где-либо останавливаться. не дала я им возможности выйти из машины, размять усталые ноги, вдохнуть